и даже выпускал газеты в виде некоторого подобия герценовского колокола. Комплект такой его газеты под названием «Листок, издаваемый князем Петром Долгоруковым», находится в моем собрании. Это редчайшее в России и крайне интересное издание уступил мне ныне покойный ленинградский радищевовед Смолянов. Именно в этом листке, номер 10, 4 августа 1863 года, Петр Долгоруков напечатал посланное им в редакцию «Современника» опровержение брошюры Амосова, а также специальную статью под названием «Замечания по поводу книжки Амосовой». И в статье, и в письме Петр Долгоруков с возмущением и весьма аргументированно выгораживал себя, всячески открещиваясь от какого бы то ни было участия в сочинении и рассылке пасквиля. Но обвинение, писал он, и какое ужасное обвинение, напечатано было в «Современнике», и долг чести предписывает русской цензуре разрешить напечатание этого письма моего. Брошюру Амосова Петр Долгоруков называл клеветнической и считал ее плодом мести со стороны тех людей, которых он разоблачал в своих изданиях. Оправдания Долгорукова показались убедительными, его поддержал Герцен, и дело об авторе пасквиля вновь было предано забвению. Обвинение это казалось чудовищным еще и потому, что как-то не хотелось верить, чтобы князь Петр Долгоруков, род которого считался более знатным, чем царский род бояр Романовых, чтобы князь Рюрикович мог быть замешан в таком подлом деле. Но вот в 1927 году вопрос этот решил вновь поднять советский историк и пушкинист Щеголев. На 91-м году со дня смерти Пушкина Щеголев собрал собственноручные письма и документы, написанные в разное время тремя подозреваемыми лицами — бароном Геккерном и князьями Гагариным и Долгоруковым. Приобщив к этому два подлинных диплома на звание рогоносца, разосланных Пушкину и его друзьям с целью опорочить семейную жизнь поэта, Щеголев обратился к ленинградскому эксперту-криминалисту Салькову с просьбой установить, чей почерк из указанных трех подозреваемых лиц идентичен с почерком, которым написаны пасквили. Произведя кропотливый научный анализ, эксперт-криминалист Сальков выдал Щеголеву письменное заключение. Оно было в свое время опубликовано Щеголевым, но, мне кажется, будет не лишним привести полностью это заключение здесь. На основании детального анализа почерков на данных мне анонимных пасквильных письмах о Пушкине и сличения этих почерков с образцами подлинного почерка князя Петра Владимировича Долгорукова в разные годы его жизни, а также с умышленно измененным почерком анонимного письма шантажного характера князю Воронцову в 1856 году, отождествленного с почерком князя Петра Владимировича Долгорукова, экспертом Теофилем Деларю в 1861 году в Париже, был такой процесс, обвиняющий Долгорукова в шантаже уже во времена его пребывания в эмиграции Смирнов-Сокольской. Я, судебный эксперт Алексей Андреевич Сальков, заключаю, что данные мне для экспертизы в подлинниках пасквильные письма об Александре Сергеевиче Пушкине в ноябре 1837 года написаны, несомненно, собственноручно князем Петром Владимировичем Долгоруковым. Щеголев. Дуэли «Смерть Пушкина», издание 3-е. Москва-Ленинград, 1928, страница 103. Вот и все встало на место. Никакого божьего правосудия, на которое надеялся в этом деле писатель Сологуб, ждать не пришлось. Советский историк вместе с экспертом-криминалистом точно и научно сумели обличить жалкого пасквилянта из Рюриковичей. Я вспомнил порядке отступления эту историю только потому, что хотелось еще раз подчеркнуть, сколь увлекательно интересно вы.